Глава 21. Любопытство движет миром. Паровоз стремительно со свистом вылетел из туннеля и, как показалось ребятам, испустил при этом человеческий крик. В солнечном свете он лишь мелькнул, исчез так же мгновенно, как появился, и почти сразу остановился. Раздался громкий удар, словно что-то покатилось по земле, и наступила тишина. Ребята прильнули к окнам, глядя наружу. Их окружал полнейший мрак. «Темно, как ночью», — сказал Джейсон. «А мне кажется, мы приехали в другой туннель», — сказал Рик. «Что будем делать?» — поинтересовалась Джулия. «Выйдем?» «Конечно», — ответил Джейсон. «Минутку. Давайте сначала сообразим», — проговорил Рик. Он осмотрел кабину машиниста и нашел несколько полезных вещей. Электрический фонарь, синюю сигнальную ракету, ручку, пустую бутылку, коробок спичек и, к своей большой радости, длинную нейлоновую веревку с крючками на концах. «Доволен теперь?» — спросил Джейсон. «Буду доволен только, когда найду рюкзак, чтобы сложить все это», — ответил Рик. Ему повезло. Вскоре нашелся и старый рюкзак. Включив фонарь, ребята не спеша спустились с паровоза по наружной лесенке и поняли, что оказались не в туннеле, а в огромной естественной пещере. Паровоз стоял возле узкой платформы, терявшейся вдали в темноте. Джейсон первый двинулся вперед. Он почувствовал, что воздух здесь очень влажный, услышал, что где-то капает вода, доносится какое-то странное эхо. «Джейсон, постой!» — окликнул друга Рик. «Возьми фонарь!» «Конечно!» — прибавила Джулия. «Там же ничего не видно. И подожди нас!» Но ее брат просто сгорал от любопытства. Ему ужасно не терпелось узнать, что же там дальше. Он прикоснулся к стене и, пошарив по ней, обнаружил, к своему огромному удивлению, электрический выключатель. Во всяком случае, так ему показалось на ощупь, и он нажал на него. В то же мгновение приглушенным светом в пещере загорелось несколько фонарей, стоявших вдоль крутых ступенек, ведущих куда-то вверх. «Вот это да!» — воскликнула Джулия, оглядывая огромную пещеру, в которой они оказались. А фонари, между тем, освещая фантастическую картину, один за другим продолжали загораться все дальше. Узкая крутая лестница с перилами уходила наверх к невидимым сводам, откуда спускались белые сталактиты, образуя кружевные занавеси, похожие на светлые гардины, обрамлявшие темные проемы. А снизу навстречу им тянулись с земли сталагмиты. Там и тут виднелись причудливые нагромождения камней, похожие на волшебные замки колдунов, и все время казалось, будто из темноты вылезают чьи-то влажные желтоватые пальцы. «Больше не нужен фонарь, Рик», — обрадовался Джейсон, глядя на гигантский каменный амфитеатр. Это и было то самое место, где все началось. И ребята стали подниматься по лестнице. Вскоре, дважды свернув за огромные, словно стоявшие на страже сталактиты, они увидели нечто похожее на клетку из кованого чугуна с цветочным орнаментом. Она висела на металлическом тросе, конец которого уходил далеко под высокие своды пещеры, где совершенно ничего не было видно. Джейсону, правда, показалось, будто он все же разглядел там в вышине очертания блока. Он подошел к клетке и, открыв створки, обнаружил, что внутри она отделана таким же красным ковролином, что и кабина машиниста на паровозе. «Кто хочет подняться на лифте?» — спросил Джейсон. Рик и Джулия с подозрением посмотрели на металлический трос и тесную черную клетку. «Я предпочитаю подняться пешком», — ответила Джулия. Рик промолчал. Лоб его покрывали капельки пота. За плечами у него висел старый рюкзак. «Будем считать, что я не спрашивал вас», — сказал Джейсон, закрывая дверцы лифта. И они стали подниматься вверх по лестнице. Шли молча и долго, упрямо считая шаги от одного фонаря до другого, а их разделяло немалое расстояние. И получалось поэтому, что Рик, шедший последним, иногда совсем терял из виду Джейсона и Джулию, шаги которые, однако, все время слышал, и только когда брат и сестра проходили мимо фонаря, различал в полумраке их спины. Восхождение по нескончаемой лестнице длилось, казалось им, целую вечность. Силуэты сталактитов и сталагмитов создавали необыкновенное, удивительной красоты зрелище, внушавшее в то же время и тревогу. Тишину, что царило в пещере, нарушали только звук, капающий со сталактитов воды, дыхание и шаги самих ребят. Поднимаясь все выше, они с тревогой ощущали, что рядом с ними громадная пропасть. «Интересно, мальчики, куда мы попали?» — спросила Джулия. — «По-моему, это необыкновенно красивое место», — ответил Рик, отирая лоб. — «Совершенно поразительное». — «Не спорю, но все-таки где мы?» — настаивала Джулия. — «Там, где все началось», — сказал Джейсон. — «А что все?» — пожелал уточнить Рик. — «Все, что нам нужно открыть», — ответил Джейсон и продолжил путь. Они невероятно долго поднимались по лестнице, которая то и дело куда-то сворачивала, и, наконец, подошли к площадке, почти под самым сводом пещеры, где увидели блок и металлический трос, спускавшийся к лифту. — «Похоже, дальше идти уже некуда», — задумчиво произнес Джейсон. Джулия посмотрела вперед, туда, где горел последний фонарь, а лестница, судя по всему, подводила к самому краю пропасти. — «Что это там впереди?» — спросила Джулия. — «Вроде бы металлическая ограда», — ответил Джейсон. — «И какая-то дверь». Рик подошел к ним и сбросил на землю рюкзак, вызвав громкое эхо. — «Великолепно!» — выдохнул он. — «Дверь, конечно, заперта. И что теперь будем делать?» — «Теперь проверим, сможем ли открыть ее», — решил Джейсон. Оказалось, ограда не преграждает дорогу и не мешает ребятам идти дальше. Лестница огибала ее и вела в другую пещеру намного меньше. Черную ажурную дверь, к которой вели три ступеньки из белого мрамора, обрамлял каменный портик с витыми колоннами, верхней аркой с красивым архитравом. В центре его, на мраморном картуше, ребята увидели три высеченные буквы — «Мур», а ниже — старинное латинское выражение «Цуриозитас анима мунди». — «Любопытство движет миром», — перевела Джулия, учившая в школе латынь. — «Это девиз семьи Мур», — заметил Джейсон. — «Или же...» — «Тут-то все и началось». Когда Рик посветил за ограду, желая рассмотреть, что же там дальше, ребята увидели дорожку, выложенную светлым природным камнем, и мавзолей, усыпальницу. — «Смотрите», — сказал вдруг Джейсон и, схватив Рика за руку, направил луч фонаря туда, где, как ему показалось, что-то написано. И в самом деле на стене усыпальницы они увидели доску, на которой угловатыми буквами было высечено: «Здесь покоятся былые поколения семьи Мур. Родом из Лондона, они усыновлены Килморской бухтой. Место выбрал родоначальник семьи Ксавьер, а украсили его Раймонд Мур и мадам Фиона. Скромно и усердно трудясь, еще больше облагородил его внук Уильям. Килморская бухта, Черепаховый парк, 129-1580 новой эры. — Это же вход в усыпальницу, — догадался Рик, — место, где захоронены члены семьи Мур, то самое, о котором говорил отец Феникс. — Тогда, значит, мы находимся под Черепаховым парком? — предположил Джейсон. Рик кивнул. — Думаю, так оно и есть. Ребята стояли и смотрели на светлую дорожку, таявшую в темноте, не зная, что и сказать. — Как подумаю, что тут похоронены люди, у меня мурашки бегут по коже, — проговорила Джулия. — Может, уйдем поскорее отсюда? — Нет. Наоборот, нужно пройти туда, — возразил Джейсон. — Думаю, многие ответы, которые мы ищем, находятся именно здесь, за этой дверью. Он толкнул ее. Гулкое эхо отозвалось во всей пещере, но дверь не открылась. — Ничего не поделаешь, — мрачно заключил Джейсон. — Может, лучше не тревожить мертвых? — спросил Рик, которому в каждом сталактите мерещились призрачные лица. — Они же мертвы, — ответил Джейсон, — и ничего не могут нам сделать. Джулия спокойно и решительно остановила брата. — Джейсон, у нас нет ключей, чтобы открыть эту дверь. — А у кого они могут быть? — с огорчением спросил он, отходя от ограды в странном беспокойстве. — Конечно, у прежнего владельца, как и все остальные ключи от виллы Арго, — ответила Джулия. — Можем спросить у папы или у Нестора. Рик отдал Джейсону фонарь и отошел в сторону. Ему не по себе стало от холода, которым тянуло от усыпальницы. Он поднялся по лестнице дальше, завернул за ограду и остановился там, рассматривая свод. Джулия догадалась, что Рик волнуется, прошла к нему и взяла за руку. — Пойдем? — мягко предложила она, хотела было сказать еще что-то, но промолчала. Обернулась к пещере, погруженной во мрак, взглянула на блок и замерла от испуга. Ей показалось, что металлический трос, на котором подвешена железная клетка, двигается. Медленно, со скрипом, но двигается. Кто-то привел механизм в действие.